Продолжение сказки о твердом орехе. Но, дети, теперь вы знаете. Так продолжал на следующий вечер Дроссельмейер. Почему королева приказала столь бдительно стеречь красоточку принцессу Пирлипат? Как же было ей не бояться, что Мышильда выполнит свою угрозу? Вернется и загрызет малютку-принцессу. Машинка Дроссельмейера ничуть не помогала против умной и предусмотрительной Мышильды. А придворный звездочет, бывший одновременно и главным предсказателем, заявил, что только род кота Мура может отвадить Мышильду от колыбельки. Потому-то каждой няньке приказано было держать на коленях одного из сынов этого рода, которых, кстати сказать, пожаловали чипом тайного советника посольства, и облегчать их бремя государственной службы учтивым почесыванием за ухом. Как-то уже в полночь одна из двух обергов-нянек, которые сидели у самой колыбельки, вдруг очнулась, словно от глубокого сна. Все вокруг было охвачено сном. Никакого мурлыканья, глубокая мертвая тишина. Только слышно тиканье жучка-точильщика. Но что почувствовала нянька, когда прямо перед собой увидела большую противную мышь, которая поднялась на задние лапки и положила свою зловещую голову принцессе на лицо? Нянька вскочила с криком ужаса, все проснулись, но в тот же миг Мышильда, ведь большая мышь у колыбели Пирлипат была именно она, быстро шмыгнула в угол комнаты. Советники посольства бросились вдогонку, но не тут-то было. Она шмыгнула в щель в полу. Пирлипатхен проснулась от суматохи и очень жалобно заплакала. «О, слава Богу!» — воскликнули нянюшки. «Она жива!» Но как же они испугались, когда взглянули на Пирлипатхен и увидели, что сталось с хорошеньким нежным младенцем. На тщедушном, скорчившемся тельце вместо кудрявой головки румяного херувима сидела огромная бесформенная голова. Голубые, как лазурь, глазки превратились в зеленые, тупо вытаращенные гляделки. Ротик растянулся до ушей. Королева исходила слезами, рыданиями, а кабинет короля пришлось обить ватой, потому что король бился головой об стену и жалобным голосом причитал: «Честное благородное слово, ах, я несчастный монарх!» Теперь король, казалось, мог бы понять, что лучше бы съесть колбасу без сала и оставить в покое Мышильду со всей ее запеченной родней. Но об этом отец принцессы Пирлипат не подумал. Он просто-напросто свалил всю вину на придворного часовщика-чудодея Дроссельмейера из Нюрнберга. Разумеется, так проще. И отдал мудрый приказ. Дроссельмейер должен в течение месяца вернуть принцессе Пирлипат ее прежний облик или, по крайней мере, указать верные к тому средства. В противном случае он будет предан позорной смерти... от руки палача. Дроссельмейер не на шутку перепугался. Однако он положился на свое умение и счастье и тотчас же приступил к первой операции, которую почитал необходимой. Он очень ловко разобрал принцессу Пирлипат на части. Вывинтил ручки и ножки и осмотрел внутреннее устройство. Но, к сожалению, он убедился, что с возрастом принцесса будет все безобразнее и не знал, как помочь беде.